Глава 10. Венеция, 1623 год. Дело, лишившее магистрата приятного ужина, также лишило трапезы и посетителей Лаканды Ламантина. Отец Григорио Бартоломени пересек Рио де Санти-Апостоли, чтобы зайти на чашечку горячего шоколада в давно любимую им таверну. Что лучше согреет в холодный декабрьский день, чем горячий бархатный напиток? Закутанный в черный плащ с капюшоном с белой подкладкой, тучный священник убыстрил шаг, чтобы поскорее добраться до вожделенного заведения. Слабо освещенная тесная таверна с грубыми столами, как всегда, полна народа. Никто не обратил внимания на вновь прибывшего. Через пару минут официант уже нес на подносе дымящуюся чашечку. Вкусы отца Григорио здесь знали давно. Священник размешал сахар и только собирался поднести горячий напиток ко рту, как молодая женщина с копной кудрявых черных волос оступилась, толкнула его руку, и чашка упала. Он растерянно смотрел на темную лужу на полу. Все, что осталось от напитка, который должен был согреть его в этот вечер. «Простите, падре, это моя вина!» Женщина пыталась стереть капли шоколада с деревянной столешницы. «Но я отдам вам мою чашку. Смотрите, я даже не успела снять ее с подноса. Пожалуйста, выпейте». Отец Григорио, смущаясь под взглядами соседей, привлеченных шумом, кивнул, взял чашку, размешал сахар. «Странный вкус сегодня у шоколада. Гвоздика? Разумеется, гвоздика. И еще миндаль». Он вскочил, напугав соседей, опрокинул стол толстым животом, прижал руки к горлу, захрипел и рухнул на пол. Официанты и посетители с ужасом отскочили в сторону и смотрели, как толстый священник корчится на полу таверны. Никто не сделал ни шага вперед. Наоборот, напуганные они отступили еще дальше. «Кто-нибудь, вызовите врача!» — опомнился один из посетителей. Лицо падре Григорио посинело, зрачки расширились, и он обмяк на полу. В таверну вошли двое стражей, привлеченные шумом. Старший наклонился над телом, пощупал пульс, покачал головой. «Что тут произошло?» «Он вскочил», — ответила дорого одетая дама. «Он ничего не сказал, только захрипел и упал», — добавил другой посетитель. «Но сначала», — сказал пожилой мужчина в черном костюме, «я видел, как молодая женщина уронила его чашку и предложила заменить своей». «А где эта молодая женщина?» Оказалось, что никто не видел, куда и в какой момент исчезла дама. Ситуация становилась подозрительной. «Кто он? Кто его знает?» Официант шагнул вперед. «Это падре Григорио Бартоломени из монастыря Сан-Джованни и Паоло. Я его немного знаю, потому что он постоянный клиент. Приходит сюда пару раз в неделю. Надо уведомить приора монастыря». Старший стражник прекрасно знал, что в Венеции правосудие светлейшей имеет приоритет над каноническим правом, как минимум в отношении таких преступлений. «Всем оставаться на местах. Горе тому, кто попытается уйти. Никому не входить и не выходить. Это дело повелителя ночи». Когда повелитель ночи в сопровождении стражей вошел в кафе, он чуть не расхохотался. Посетители и официанты стояли, прижавшись к стенам, словно застывшие статуи. Увидев фигуру в черном плаще и маске, они попытались слиться со стеной, раствориться, боялись смотреть не только на магистрата, но даже друг на друга. Не нужно быть врачом, чтобы догадаться. Синюшный цвет лица священника и явственный запах миндаля, падре, несомненно, был отравлен. Он не успел дать указания стражам. Распахнулась дверь, и в таверну вошел человек в священническом облачении с распятием чашей со святой водой. За спиной его виднелось двое монахов-доминиканцев. Человек поднял руку в благословении. Они никогда не встречались, но знали друг о друге. Самый известный магистрат и самый известный проповедник Венеции. На проповеди отца Габриэля, настоятеля монастыря Сан-Джованни и Паоло, по воскресеньям собирались толпы. Сейчас он кого-то смутно напомнил магистрату, впервые увидевшему вблизи знаменитого приора. «Как вы узнали о происшествии?» — поинтересовался магистрат. «Пути Господни неисповедимы», — пробормотал приор. «Я полагаю, нам с вами есть о чем поговорить. Эчеленза, зайдите ко мне на днях, и пусть Господь просветит вас». «Минуточку. Вы понимаете, что я не могу отдать тело монастырю?» «Я понимаю. Человеческое правосудие. Ничто перед божественной справедливостью. Но вы должны исполнить свой долг. Полагаю, вы подозреваете насильственную смерть». «Это больше, чем подозрение. Но без заключения врача я не могу сказать уверенно». «Вы знаете, что церковь против вскрытий. Поэтому и не называйте при мне этого слова. Но не волнуйтесь. Кто я, чтобы мешать повелителю ночи?» «Прощайте, Эчеленза». Приор перекрестил тело и удалился. Помощники магистрата выдохнули, конфликта не случилось, и начали свою работу. Одни опрашивали посетителей и должны были отобрать всех, кто сидел близко к несчастному падре. Другие искали в кухне все, что могло сойти за яд. Хозяин таверны метался вдоль котлов и заламывал руки. «Вы же не думаете, я могу иметь отношение к отравлению? Разве я мог бы убить клиента прямо посреди своего заведения? Все мои работники приехали из деревни. Что они могут знать о ядах?» Магистрат не сомневался, что трактирщик ни при чем. Без сомнения, он бы добыл у аптекарей медленно действующий яд, а не травил падру у всех на глазах. Во всяком случае, тщательный обыск не дал результатов. Ничего подозрительного не нашли. «Это определенно яд», — важно изрек приглашенный хирург. «Завтра я проведу вскрытие». «Яд мог быть в шоколаде?» Хирург покачал мешочек. «Я собрал осколки с пола. Если яд был в чашке, мы это сразу установим. Спасибо алхимикам, такие опыты давно уже стали обычной рутиной». Трое посетителей, ближе всего сидевших к падре, не сказали ничего интересного. Все они заметили странную молодую женщину, которая уронила чашку священника и предложила ему свою. Когда инцидент был исчерпан, они отвернулись, и никто не заметил, куда делась женщина. «У вас не сложилось впечатление, что они были знакомы?» «Наоборот, было похоже, что раньше они не встречались». «Я заметил эту девушку с того момента, как вошел», — сказал пожилой посетитель. «Она сидела вон там. Было в ней что-то неестественное». «В каком смысле?» «Она странно себя вела, и я подумала, она ждет кого-то. Долго сидела, помешивала шоколад, но не пила его. И потом черные волосы, черная шляпа. Ее лицо было скрыто, словно специально. Она могла просто надеть маску, но оделась именно так. Там, где было видно лицо, я заметил толстый слой грима. И я даже подумал, что это молодой человек, переодетый в женщину». «Ваше превосходительство!» Помощник протягивал что-то на ладони. «Смотрите, он завалился в щель в полу. Я чудом заметил». «Точно такой же медальон, что нашли у тела монахини. Завтра я попрошу аудиенции у дожа. Второе убийство священнослужителя за несколько дней, и теперь появилась связь. Медальон. Обыщите мост и все вокруг на месте убийства Альвизы Дзанина. Конечно, такая вещь долго не пролежит, ее давно уже прибрали прохожие, но вдруг вам повезет. Связь с монахиней у Альвизы тоже есть, инициалы на шляпе. И кухарка узнала головной убор своего господина. Но прежде чем извещать совет десяти, я хочу переговорить с дожем». «Странные символы на этом медальоне». «Я показал медальон монахини сведущим людям. Эти символы не являются ни масонскими, ни современными, ни египетскими. Они вообще ничего не означают. И это сказали мне люди, которые являются лучшими специалистами по символике». Франческо Конторини, или Конторин на венецианском диалекте, 95-й дож Венеции, просматривал документы, когда ему объявили о прибытии повелителя ночи. Дож встал, улыбаясь навстречу родственнику. «Светлейший князь!» — почтительно поклонился магистрат. «Забудь о титулах, дорогой Карло. Надеюсь, добрые ветра привели тебя ко мне. Мы давно не виделись. Значит, тебя привело что-то важное. Я не хотел отнимать ваше время, светлейший князь. Мое время? Боюсь, оно не принадлежит мне. Однажды, мой мальчик, ты убедишься в этом сам». «О чем вы, светлейший князь?» «Об этом кабинете. Фамилия Конторин дала Венеции самое большое количество правителей. И даст еще. Так что однажды ты займешь это место». «Надеюсь, этого не случится. Тебя не спросят, когда придет время. Почти 1000 лет, с 697 года, во главе Венецианской республики стоит фигура дожа. Увы, древние герцоги, а затем выборные верховные магистраты, со временем утратили власть и стали лишь символом. И все же, все зависит от мудрости человека. Но не будем о грустном, что привело тебя ко мне сегодня?» Магистрат рассказал дожу об убийстве сестры Марии, молодого дворянина и священника отца Григорио. «Все преступления заранее хорошо подготовлены, поэтому никаких следов виновных найти не удалось. Но почему ты пришел ко мне? Ты знаешь, что не в моей власти принимать решения». «Не скромничайте, светлейший князь. Дож до сих пор имеет вес. Подобно солнцу, он выполняет все свои замыслы». «Энрадио обликво». «Косвенным образом, а не прямой властью». «Вы знаете все тайны этого города. А тот, кто знает тайны, имеет власть. Я хотел проинформировать вас раньше, чем совет. И раньше, чем инквизиторов. Дело весьма щепетильное, затрагивающее членов церкви. А значит, это необычное преступление. Если мы узнаем, что две жертвы были убиты, как представители духовенства, дело перейдет в разряд государственного преступления и затронет отношения светлейшей и папского престола». Дож задумался. В отличие от прочих государств, в Венеции давно уже был установлен принцип светского правления. «Здесь были красивые церкви. Венецианцы с удовольствием посещали все религиозные церемонии. Но патриарх Венеции не назначался папой, а избирался венецианцами, так же, как дож не проходил процедуру помазания направления. Обвиненные в преступлениях духовные лица подлежали гражданскому суду, а инквизиторы не слушали церковь в отношении выносимых ими приговоров. Повелитель ночи не просто так пришел к правителю Венеции. Какими бы номинальными ни были его функции, дож имел свои рычаги. Магистрату нужно было потянуть время и не допустить скандала с церковью. В этом светлейшая точно не была заинтересована». Дож похлопал племянника по плечу. «Вы получили наше одобрение, повелитель ночи». Потом улыбнулся. «Помнишь, как у нас говорят? Сначала мы венецианцы, потом христиане. Развороши это осиное гнездо и принеси мне правду». Теперь магистрат без колебаний явился к приору монастыря Сан-Джованни и Паоло. Приор вежливо склонил голову. «Я ждал вас, повелитель ночи. И хотя истинная справедливость возможна лишь на небесах, и я, и весь монастырь готовы оказать вам любую помощь. Я бы хотел осмотреть келью Падре Григорио». Попадая за монастырские стены, магистрат всегда наслаждался тишиной. Казалось, здесь совсем другой мир. Сюда не доносятся привычные звуки города. Территория включала в себя два монастыря и ботанический сад. Здесь щебетали птицы, и, несмотря на декабрь, пахло свежими травами. Вон в том здании с большими окнами живут 20 пожилых монахов, которым трудно подниматься по лестницам. Мезонин для послушников и мирян. Там, где большие окна, келья монахов. Я отправлю с вами одного из старших монахов, а сам займусь своими делами. За дверью, которую открыл отец Габриэля, 6 молодых людей, почти подростков, читали под присмотром пожилого монаха. «Отец Доменико станет вашим спутником, повелитель ночи». Подростки подняли головы от книг и уставились на гостя. «Продолжайте читать, дети мои. Я займу место отца Доменико». «К «Кто эти мальчики?» — полюбопытствовал магистрат. «В отличие от женских монастырей, куда попадают лишь представительницы знатных семей, мы принимаем любого, у кого есть желание учиться, и вера. Эти ребята из разных сословий. Один — сын музыканта, двое из знатных семей, еще одного оставили грудным младенцем в приюте. Черноволосый мальчик, сидевший ближе к вам, приехал из деревни», — пояснил монах. «И с ними занимается сам приор?» «О, да, и с большим удовольствием». Келья отца Григорио оказалась пустой. Кровать, книжный шкаф, маленький сундук и стол. Вот и вся обстановка. У него были враги? «Что вы! Отец Григорио всегда находился в хорошем расположении духа и никогда ни с кем не ссорился. Что он делал вне стен монастыря? Посещал больных, иногда служил в церквях, за пределами монастыря. И все знали, что пару раз в неделю он обязательно заходит в таверну выпить чашечку горячего шоколада. Простительная слабость, не правда ли?»